сапогами за украденный ради детей колосок и за дерзкий налет, не робея, без разбора во строк, жизни горький урок, годы мчались висками сидея. Спаси ты заблудшие души. Со свечою в руках, в покаянных слезах, и прощения голос твой нужен, и прощения голос твой нужен. В годы страшной войны, всех собравших в кулак, на защиту свою посылала. Кому грудь в орденах, а кому-то гулаг, из огня в полымя ты бросала. Кто-то духом упав, с поля боя бежал, и себя, и судьбу проклиная. Кто-то кровью плевал, и зубами скрипя, горсть земли сожимал, умирая. Заблудшие души со свечою в руках, в покаянных слезах, и прощения голос твой нужен, и прощения голос твой нужен. Мчит год за два, отмеряя. В суматохе людской провожаем друзей, на погосте слезу утирая. В жизни каждому нужно свой крест пронести, и дорога бывает тернистой. Но с любовью в сердцах и с молитвой в душе подойдем к Божьей лестнице чистой.